5 октября в Пхеньяне в Храме науки и техники открылась Республиканская студенческая выставка достижений информационной технологии. Здесь присутствовали заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ли Ильфан, соответствующие работники, работники Союза молодежи и учащиеся. На выставке были выставлены 1300 с лишним изобретений и достижений информационной технологии, которых добились студенты и страны в ходе активизации деятельности студенческого научно-исследовательского кружка.